Глава 6. Полина. Мы с папой уже 2 дня находились в Германии. Его сразу определили в палату, чтобы откачать лишнюю жидкость и взять воду на гистологию. Асцит стал прогрессировать, и перерывы между откачиванием все меньше и меньше. КТ тоже назначили. Опухоль прогрессировала стремительно, а потери в весе и трудности с приемами пищи создавали печальную картину. Отца подключили к искусственному питанию через капельницы. Я старалась держаться и не впадать в апатию, но было слишком сложно. Была бодрячком для папы и заражала его оптимизмом. Но внутри, каждую минуту, отмирало что-то важное и нужное. Надежда. Мне говорили, что шансы на продление жизни есть, что максимально улучшит прогнозы и комфорт, но необходимо быть готовым к печальному исходу. «Привет, мой хороший», — позвонила сыну. «Что-то к вам не дозвониться? Где бабушка, Лиана?» «Они на пляж пошли, а я не хочу, дома остался». «Иль, наслаждайся морем и солнцем. В компьютере успеешь еще посидеть». Когда дети были вместе, это просто ураган. А вот по отдельности Эльдар совсем другой. Спокойный, обстоятельный, с зачатками интроверта. Он любил виртуальный мир, играл в игры и осваивал программирование. Лиана всегда огонь и пожар, активная, спортивная, уже достаточно дерзкая и с собственным упрямым мнением. Если Илю нужно время и тишина, чтобы сосредоточиться, Лиана делала все быстро, что удивительно, без ошибок, но чтобы ее усадить за уроки. Лень матушка и природная неусидчивость, увы. «Завтра пойду», — произнес сын. «Папа звонил только что. Говорил, что скоро к тебе приедет. Как там дедушка?» «Нормально. Сейчас обследование». «А ты скоро вернешься, мам? Бабушка грустная. Приезжайте с дедушкой и папой. С вами я пойду купаться». Я улыбнулась своему красивому черноглазому мальчику. Гены у Марата сильные, поэтому наши двойняшки пошли в Загитовых, а не в наших блондинов Крамер. Когда дедушка подлечится, мы обязательно приедем. И все вместе будем купаться. А потом полетим домой. «Скоро?» Так серьезно нахмурился Иль. «Я очень на это надеюсь. Я тебя люблю, мой котик. Передай Лиане, что ее тоже. А бабушке скажи, чтобы перезвонила мне». Я попрощалась с сыном и направилась к аппарату с кофе. Он, конечно, здесь дрянной, но мне нужен допинг. Я выбрала крепкий американо и ждала свой стаканчик, когда меня случайно толкнули. «Эншульдигум», — услышала мужское. Это абракадабра вроде бы означало «извините». Все нормально, ничего страшного. Повернулась, переходя на английский. «О, фрау Загитова», — улыбнулся доктор Шолли, хирург, который после осмотра сразу сказал, что опухоль проросла в пищевод. Мы ждали подтверждения от компьютерной томографии. Маркус Шолли будет оперировать папу. Затем химиотерапия с доктором Зельцером. Профессор и очень опытный врач, стаж 40 лет. Маркус, напротив, молодой хирург. Наверное, и 40 нет. Он вообще больше на уроженца Скандинавии смахивал. Высокий, голубоглазый, яркий блондин. Красивый мужчина. «Можно составить вам компанию?» Он тоже перешел на язык англосаксов. Мы взяли кофе и устроились за свободной стойкой. Сначала обсуждали случай отца. Маркус очень интересно и, главное, оптимистично рассказывал о чрезвычайно сложных, даже отчаянных пациентах, которым удалось отвоевать себе жизнь. «Полина, мы как-то легко перешли от фрау и хер к именам. Вы тоже врач?» «Да, эндокринолог. В Москве у меня клиника и пациенты». «А семья?» «Конечно, но они сейчас не в России. Муж должен уже лететь ко мне, а дети в Болгарии с бабушкой. А вы?» Спросила для поддержания разговора. Интереса к личной жизни доктора Шолли у меня не было. а у него не было кольца ни на одном из пальцев. Правда, для хирургов это скорее профессиональное и никак не указывало на статус. «Женат исключительно на работе», — улыбнулся Маркус. «Я был несколько раз в Москве. Мне понравился город. Архитектура, много зелени, люди». «Москва прекрасна», — согласно кивнула, отпивая кофе. «Очень красивые женщины. Если женюсь, то исключительно на русской». «А как вам русские мужчины?» Маркус нахмурился. «Нет, я не в том смысле», — смущенно тряхнула светлой копной. «Взяла ни с того ни с сего человека в геи записала. В сравнении с женщинами. Соответствует?» Когда-то Карл Лагерфельд пожалел нас, россиянок, заявив, что не понимает, как такие красивые женщины живут в стране с такими некрасивыми мужчинами. Будь он женщиной, то стал бы лесбиянкой. Я была не согласна. Мой муж очень привлекателен, сексуален, а главное, он мужчина в том понимании, в котором оно уже устарело. Сейчас столько альфонсов, лентяев, мамкиных корзиночек и диванных альфачей. Мужчина, способный принимать решения и брать ответственность, большая редкость. Я была безмерно благодарна мужу за помощь с лечением. Да, он побурчал, но оплатил счета. Мы не бедствуем, деньги есть, но не долларовые миллиардеры, конечно. Я врач, работаю с пациентами и в коллективе, знаю много историй, со мной часто делятся наболевшим. Порой мужья даже на жену и детей денег жалеют, не то что на ее родителей. А пациенты у нас платные и совсем не бедные. Но даже они иногда горько плачут. Нет. Маркус по-мужски улыбнулся. Настолько красивым женщинам сложно соответствовать. На долю секунды показалось, что это флирт. Но я даже ответить не успела. «Не помешаю». Голосом Марата можно океан заморозить. -40 в каждой интонации. «Март», — любовно назвала его, обернувшись. «Привет», — шагнула, обнять хотела. Но он сам стиснул мою талию большими руками и к себе притянул. Поцеловал жадно и больно. И все это со взглядом мимо меня. На доктора Шолли смотрел. Для него представление. Это не про нежность, не про то, что соскучился, даже не про страсть. Это ревность, собственничество и желание утвердить свое право надо мной. Скоро 11 лет, как женаты, а Загитов — властный ревнивец. «Маркус Шолли, хирург папы, он будет оперировать». И к доктору повернулась. «Мой муж Марат Загитов». Мужчины обменялись недружелюбным рукопожатием. Загитов включил Отелло, а Маркус просто реагировал соответственно. К вечеру мы с мужем вернулись в гостиницу. Пока были в клинике, молча поддерживал. Остались вдвоем в номере, фонтанировал ревнивой язвительностью. «Very beautiful woman!» — коверкала английский немецким акцентом Шолли. «Какого хера, Полина?» «А ты знаешь, что обращаться к мужчине-немцу нужно хер?» Я пыталась разрядить обстановку. Что нашло на мужа? Откуда эти вспышки агрессивной ревности и едкой раздражительности? «А ты знаешь?» — подошел вплотную и с обманчивой мягкостью коснулся моих плеч. «Если какой-нибудь хер подкатит к тебе свои яйца любой национальности, то я отрежу их тупым ножом». И сжал, впечатываясь в меня напряженным телом, демонстрируя мощную эрекцию. Соскучился Мартик. Медленно целовала то одну губу, то другую, лаской туша ревнивое пламя. «Не называй меня так», — прорычал и жадно впился в губы, срывая блузку, задирая юбку. «Иди сюда, зараза моя, заноза сердечная». Марат часто меня так называл, когда хотел настоять на своем, но понимал, что не выйдет. Поле. С какой-то обескураживающей страстью и отчаянием обхватил ладонями мое лицо. «Я люблю тебя. Очень люблю». «Я тоже люблю тебя, Март, мой муж». Взяла инициативу и толкнула на кровать. Сбросила блузку, избавилась от лифчика, юбку к черту. Я соскучилась по мужу, по страсти, по его члену и по нашему головокружительному сексу. После разлуки он всегда такой острый, яркий, на грани. «Иди сюда, посмотри, как он», — кивнул на ровный крупный член. «Соскучился по тебе». Я седлала Марата и медленно, чтобы он видел, направила ствол в себя. У меня стояла спираль, поэтому никаких барьеров между нашей плотью не было. Только влажные шлепки, вязкая смазка, терпкий аромат жарких тел. «Полюшка, скачи, девочка, не останавливайся», — рвано просил, пальцами впиваясь в мои бедра. «Больно, но от этого экстаз острее». Марат рывком сел и губами прихватил сосок. Терзал, мял, на языке прокатывал. Вбивался в меня, а я в него, как молот и наковальня. Взорвалась долгожданным оргазмом. Марат не дал передышки, а опрокинул на спину и жестко вдалбливался, пока с рычанием не излился. «Поле», — целовал мои груди. «Полюшка, любимая моя», — сгреб в объятия и утащил под одеяло. Нежиться, обниматься, целоваться. «У меня есть подарок», — потянулся к прикроватной тумбе. «Цветы я уже видела. Спасибо, котяра». «Вот», — положил на мой живот бирюзовую коробочку очень дорогого ювелирного бренда. «Ничего себе!» — воскликнула. «Роскошное кольцо с бриллиантом. Большим, очень большим». «Марат, у меня же руку оторвать могут. Это же целое состояние». «Загитов», — хитро посмотрела на мужа. «Ты часом не вину замаливаешь? Так обычно за измену извиняется». Я говорила в шутку, но Марат нахмурился. Ленность удовольствия слетела, на меня смотрел суженными черными глазами. «Поля, это не смешно», — отрезал и перевел тему. «Я не могу с тобой быть здесь неделями, и не могу в Москве думать о тебе и этом немецком хере-докторишке. Поэтому нужно поменять хирурга. Это больница, их дохрена». «Марат, ты чего?» — ошеломленно округлила глаза. «Полина, мне так спокойнее. Это что, так сложно?» «Господи, да что за бред? На кону жизнь человека, а он свои ревнивые условия ставит. Ты в себе?» — возмущенно вскочила, голая и злая. «Ты предлагаешь рискнуть жизнью отца, потому что тебе что-то там показалось? Серьезно?» «Да он все равно умрет», — крикнул эмоционально и жестко. Я опешила. Просто замерла, как испуганный кролик. Что он сейчас сказал? Почему так жесток? Зачем делает больно? Неужели думает, что не знаю этого? «Поля». Две слезинки скатились по щекам. Я очень редко плакала. Очень. «Полюшка, прости», — бросился ко мне. Но я прытко вырвалась и стремительно бросилась в ванную. Закрылась и осела на пол. Марат стучал, просил, винился. А я шептала. «Я не буду плакать, не буду плакать. Я сильная, я не буду плакать». Маленькая девочка во мне вопила, что без папы я снова стану слабой, беззащитной, малышкой из детства. Мне было 10. Я осталась на площадке одна. Папа побежал через дорогу в ларек за мороженым. Я качалась на качелях, а в стороне стояли незнакомые мальчишки. Не взрослые, лет по 14. Они позвали меня за деревья, сказали, что покажут интересное. Я не понимала, что происходит, и почему они расстегнули свои штаны и показывали мне, что у них между ног. Я испугалась. Я начала плакать, когда схватили за руку и заставляли их трогать. Я тогда не понимала значения сексуального насилия и половой неприкосновенности. Мне просто было страшно. Я плакала и ждала папу. Он пришел быстро, нашел меня, дал по ушам пацанам. Уважаемый врач, вирусолог, доктор наук, он поднял всех знакомых, чтобы это не осталось безнаказанным. Да, фактически ничего не произошло, тем более мы все подходили под определение «дети», но их поставили на учет в органы тогда еще милиции. После того, как обидчики получили свое, папа отдал меня на карате, чтобы я имела хотя бы базовые навыки самозащиты. Я занималась до сих пор. Во мне веса 50 килограмм, и с сильным мужчиной не справлюсь, но и безропотной жертвой не буду. Второе, что сказал отец, если не можешь одолеть, бей всем, что под руки попадется. Спасай себя, потом разберемся. Главное, чтобы цела осталась. Благодаря отцу я перестала бояться быть женщиной в грубом мире мужчин. Теперь он уходит. Мне больно и страшно. Почему Марат так безжалостен? Он говорил, что я должна быть готова, чтобы потом не было мучительно больно. Но иногда казалось, что ему просто необходимо пробить меня до самого основания и посмотреть, что внутри. Казалось, будто мои слезы доставляли ему какую-то тайную радость. Они были так редки. Возможно, он по ним скучал. Глупость, конечно, глупость. Просто Марат такой. Слишком прямой, слишком честный, слишком жесткий. Даже со мной.